Записки потенциального самоубийцы. Я сижу у окна, и подъезжают мусорщики. Они опорожняют мусорные баки. Я прислушаюсь к своему. Вот и он. Треск, звон, грохот, трам-тарарам. Один из джентльменов глядит на другого. «Старина, да у них здесь живет запойный пьяница!» Я поднимаю свою бутылку и жду дальнейшего развития событий в космическом полете. Кто-то всучил мне книгу Нормана Мейлера. Она называется «Христиане и каннибалы». Господи, он все пишет и пишет. Ни смысла, ни юмора. Я этого не понимаю. Сплошное неестественное слово. Каждого слова. Всего вместе. Значит, вот что происходит со знаменитостями. Подумать только, как нам повезло. Заходят двое, еврей и немец. «Куда мы едем?» – спрашиваю я. Они не отвечают. Немец за рулем. Он нарушает все правила движения. Он выжимает газ до отказа. Потом мы уже в горах, а он несется по самому краю дороги. Там пропасть глубиной 2000 футов. Нехорошо, думаю я, умирать от руки другого человека. Мы подъезжаем к консерватории. Какая скука! Похоже, оба страшно этому рады. Евреи любят зоопарки, но уже вечер, и зоопарк закрыт. Некоторые люди должны все время куда-нибудь ходить. Пойдем в кино. Пойдем покатаемся на лодке. Пойдем перепишемся. Манал я все это, всегда говорю я. Дайте мне просто здесь посидеть. Вот люди уже и не просят. Они попросту сажают меня в машину, после чего меня ждет очередной скучный сюрприз. Короче, немец подбегает к зданию. Между кирпичами на фасаде есть зазоры. Немец начинает подниматься по кирпичам. Вот он уже добрался до середины здания и висит над входом. Боже, какая скука, думаю я. Я жду, когда он либо упадет, либо слезет. Подходит учитель, с ним группа старшеклассников. Они входят в здание, выстроившись затылком друг к другу. Учитель поднимает голову и видит немца. «Это один из моих?» – спрашивает он. «Нет, это один из моих», – говорю я ему. Они гуськом шагают внутрь. Немец спускается вниз. Мы входим в здание. За 30 лет там ничего не изменилось. Большой качающийся шар, который висит в яме на тросе. Все смотрят, как качается шар. Боже, думаю я, какая скука. Потом я следую за немцем и евреем, которые ходят и нажимают кнопки. Предметы покачиваются, немного смещаются. Или возникает искровой разряд. Половина штуковин сломана, и кнопки нажимать бесполезны. Немец куда-то пропадает. Я хожу с евреем. Он отыскивает аппарат для записи подземных толчков. «Эй, Хэнк!» – орет он. «Да». «Иди сюда. Слушай, когда я досчитаю до трех, мы оба подпрыгиваем». «Ладно. Он весит 200, я 225. Раз, два, три». Мы подпрыгиваем. Аппарат выводит несколько линий. «Раз, два, три!» Мы подпрыгиваем. «И еще разок! Раз! К черту!» – говорю я. «Пойдем раздобудем чего-нибудь выпить». Я ухожу. Подходит немец. «Поехали отсюда!» – предлагает он. «Конечно!» – говорю я. «Одна сука мне отказала!» – говорит немец. «Это ужасно!» «Не расстраивайся!» – говорю я. «Может, у нее все трусики засраны?» «Ну, такие я и люблю!» «Любишь их нюхать?» «Конечно. Тогда извини, вечерок для тебя не самый удачный», – подбегает еврей. «Поехали в аптеку Шваба», – орёт он. «Ради бога не надо», – говорю я. Мы садимся в машину, и немец, естественно, вновь доказывает, что умеет возить нас рядом со смертью. Потом мы уже не в горах. Все в Лос-Анджелесе этим занимаются, точно у них шило в жопе, носятся за тем, чего нет и в помине. В сущности, это страх перед самим собой. В сущности, это страх одиночества. Я же испытываю страх перед толпой. Толпой людей с шилом в жопе. Людей, которые читают Нормана Мейлера, ходят на бейсбол, подстригают и поливают газоны и копаются совочком в саду. Немец сидит к Швабу. Ему хочется нюхать. На Востоке есть один симфонический оркестр. Дирижер преуспевает, исполняя то, что я бы назвал темами для новичков. Именно эти музыкальные выжимки доставляют удовольствие почти всем новичкам в области классической музыки. Но человек, наделенный хотя бы минимальной восприимчивостью, не может слегка не прихворнуть после 4-го или 5-го прослушивания этих пьесок для начинающих. И все-таки упомянутый оркестр неделю за неделей пичкает публику одним и тем же. А публика состоит из людей средних лет, и я понятия не имею, откуда они взялись и что препятствует их умственному развитию. Однако, прослушав эти упрощенные, общеизвестные, немного слащавые пьески, они вправду полагая, будто услыхали нечто новое, великое и глубокое, вскакивают с мест и орут «Браво! Браво!», то есть делают именно то, что по слухам положено делать. Дирижер выходит вперед и отвешивает поклон за поклоном, а потом просит оркестр встать. Непонятно только одно, знает дирижер о том, что он надувает публику, или он тоже умственно отсталый. Вот те произведения, которые особенно любит исполнять этот дирижер, и которые я включил бы разве что в программу начальной музыкальной школы. «Парижская любовь» Оффенбаха, «Болеро» Равеля, «Увертюра» Россини «Сороковоровка», «Свита» Щелкунчик Чайковского, «Упаси нас нечистый», «Кармен Безе» или «Части из зоны», «Мексиканский зал» Копленда, «Танец с треуголками» де Фалья, «Торжественный марш» Эдгара, «Рапсодия в голубых тонах» Гершвина, «Дважды упаси нас нечистый» и еще многие другие, которые в данный момент просто не приходят мне в голову. Но дайте только упомянутым слушателям соприкоснуться с этой элементарной слащавостью, и они превратятся в безобразных полоумных макак. А по дороге домой вы наблюдаете примерно такую сценку. Старик, лет 52, владелец 3 мебельных магазинов, ощущающий в себе интеллект. Ей-богу, надо отдать должное этому. Вот человек, который действительно разбирается в музыке. Он действительно заставляет ее почувствовать. Жена. Да, у меня всегда такой духовный подъем. Кстати, где мы сегодня ужинаем? Дома или в ресторане? Конечно, о вкусах не спорят, как и об отсутствии таковых. Кому пизденка, кому и ручная работенка. Я не понимаю популярности Фолкнера, Бейсбола, Боба Хоупа, Генри Миллера, Шекспира, Ибсена, пьес Чехова. Шоу вызывает у меня непрерывную зевоту. И Толстой тоже. «Война и мир» – крупнейшая неудача со времен гоголевской шинели. О Мейлере я уже говорил. Боб Дилан, по-моему, явно переигрывает. Тогда как Донован, кажется, наделен подлинным вкусом. Я просто не понимаю. В боксе, профессиональном футболе, баскетболе, похоже, привлекает сила. Ранний Хемингуэй был хорош. Дос был грубияном. Шервуд Андерсон весьма неплох. Ранний Сараян. Теннис с оперой оставьте себе. Новые автомобили, пропади они пропадом. Колготки, бррр. Кольца, часики, бррр. Очень ранний Горький. Лоренс, молодчина. Селин, какие сомнения. А яичница дерьмо. Арта, когда приходит в ярость. Гинзберг иногда. Борьба, что? Джейфос, конечно. И так далее, и так далее. Сами знаете. Кто прав? Разумеется, я. А как же иначе? Мальчишка, я ходил на так называемый авиационный праздник. Там демонстрировали высший пилотаж, воздушные гонки, прыжки с парашютом. Помню, особенно хорош был один трюкач. На крючке у самой земли вешали носовой платок, а он, очень низко пролетая на своем стареньком немецком фокере, подбирал крылом платок вместе с крючком. Потом он надел бочку, опускаясь почти до самой земли. Он отлично управлял своим самолетом, но лучше всего были воздушные гонки для детей. А может и для всех прочих, столько крушений. Все самолеты были разной конфигурации и весьма странные с виду, ярко раскрашенные, и они падали, падали, падали. Это было страшно интересно. Моего приятеля звали Фрэнк, нынче заседает в одной из судебной инстанции. «Эй, Фрэнк!» «Что, Фрэнк?» «Пойдем со мной, мы идем под ту трибуну». Отсюда можно женщинам под платье заглядывать. Да? Ага, смотри. Боже! Трибуна была сколочена из досок, и сквозь щели все было видно. Эй, а на эту погляди, вот это да! Фрэнк ходил туда-сюда. Тс, вон там. Я подошел. Ага. Смотри, смотри, я вижу мохнатку. Где, где? Да вот же, смотри, куда я смотрю. Мы стояли и смотрели на ту штуковину. Мы смотрели на нее очень долго. Потом мы вышли оттуда и стали досматривать праздник. За дело взялись парашютисты. Они старались приземлиться поближе к кругу, нарисованному на земле. Им это не очень-то удавалось. Потом один малый прыгнул, а парашют у него раскрылся не полностью. В нем было немного воздуха, поэтому парень падал не так быстро, как падают без парашюта, и за ним можно было уследить. Казалось, он дрыгает ногами и дергает руками за стропы, пытаясь их распутать. Но у него не получилось. «Кто-нибудь может ему помочь?» – спросил я. Фрэнк не ответил. У него был фотоаппарат, и он делал снимки. Многие снимали происходящее. Кое у кого были даже кинокамеры. Человек приближался к земле, все еще пытаясь распутать стропы. Когда он упал, видно было, как его отбросило от земли. Его накрыл парашют. Дальнейшие прыжки отменили. Авиационный праздник почти подошел к концу. Это было нечто особенное. Все эти крушения, парашютист и мохнатка. Домой мы ехали на велосипедах и всю дорогу только об этом и говорили. Жизнь представлялась стоящей штукой.